и тщательнейшим образом привел в порядок свой туалет. Когда он снова вышел на улицу, на нем был пасторский сюртук с белыми брыжами и высокая черная шляпа. Он надел пасторское облачение, дабы показать матушке, в каком кротком и благостном расположении духа он явился к ней. Хозяин постоялого двора спросил, не желает ли он позавтракать, но он отказался. Ему не хотелось отдалять счастливое мгновение, когда они с матушкой заключат друг друга в объятия. Он быстрым шагом пошел по улице к берегу реки Кларельф. Душу его наполняло столь же тревожное и радостное ожидание, какое он испытывал в ту пору, когда был студентом и приезжал домой из Упсалы на вакации. Вдруг он резко остановился, пораженный, будто кто-то ударил его прямо в лицо. Он уже подошел довольно близко к дому Эйкенстедов и увидел, что дом на замке, все ставни закрыты, а двери заперты. В первое мгновение он было растерялся. Ему пришло на ум, что хозяин постоялого двора уведомил родителей о его приезде, и они заперли дом, чтобы не впускать его. Он вспыхнул от досады и уже повернулся, чтобы идти прочь, но тут же стал смеяться над самим собой. Ведь еще не было 6 часов, а дом в утреннюю пору всегда бывал заперт. Не смешно ли было полагать, будто ставни и двери затворили нарочно, чтобы не впускать его? Он снова подошел к садовой калитке, толкнул ее и уселся в саду на скамейке, чтобы дождаться, когда дом проснется. И все же он не мог отделаться от мысли, что это дурное предзнаменование, если родительский дом был заперт в момент его прихода. Он уже более не испытывал радости. Тревожное ожидание, не дававшее ему уснуть всю ночь, тоже исчезло. Он сидел и смотрел на затейливые цветочные клумбы и великолепные газоны, на большой и красивый дом. Потом он стал думать о той, которая владела всем этим, всеми почитаемая и превозносимая, и сказал самому себе, что нет никакой надежды на то, что она станет просить у него прощения. Вскоре он уже не мог понять ни Тею, ни самого себя. В Корсчурке ему казалось вполне естественным и само собой разумеющимся, что полковница раскаялась, но теперь он понял, что это чистейший вздор. Он так уверился в этом, что решил тут же отправиться в освояси и уже поднялся, чтобы уйти. Надобно было спешить, покуда никто его не заметил. Уже стоя у калитки, он подумал, что, наверное, видит этот дом в последний раз, ведь сейчас он уйдет, чтобы никогда более не возвращаться. Он оставил калитку полуоткрытой и обернулся, собираясь в последний раз обойти усадьбу и проститься с нею. Он завернул за угол дома и очутился среди высоких ветвистых деревьев на берегу реки. Этот прекрасный вид открывался ему в последний раз. Он долго смотрел на лодку, вытащенную на берег. Он думал, что теперь, когда его здесь нет, она уже больше никому не нужна. Однако заметил, что лодка просмолена и покрашена точно так же, как в те времена, когда он бывало катался на ней. Он поспешил взглянуть на маленький огородик, за которым ухаживал в детстве. Там росли те же самые овощи, которые он выращивал. И он понял, что о том пеклась матушка. Это она велела следить за тем, чтобы он не пришел в запустение. Прошло не менее 15 лет с тех пор, как он занимался им. Он принялся искать падалицу под Антоновкой и сунул яблоко в карман, хотя оно было зеленое, как молодая капуста, и такое твердое, что не укусишь. Потом он отведал крыжовника и смородины, хотя ягоды были засохшие и перезрелые. Он прошел вдоль пристроек и отыскал сарай садовника. Прежде там у него стояли маленькая лопатка, грабельки и тачка. Он заглянул внутрь. Да, нечего было и гадать. Они были на том же самом месте, где он их оставил. Никому не позволили их убрать. Время шло. Надобно было спешить, если он желал уйти незамеченным. Но ему так хотелось взглянуть на все в последний раз. Все здесь приобрело для него новое значение. «Я и не знал, как мне дорого это», — подумал он. И в то же время он стыдился своего ребячества.